эфире радиостанция «Юность». Микрофона кандидат в члены ЦК ВЛКСМ, писатель, лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Поляков. У моей повести «100 дней до приказа» был трудный путь к читателю. Наверное, потому что наша литература долгое время предпочитала писать о том, какой должна быть армия, а не о том, какова она в действительности. Сейчас, после того, как газета «Московский комсомолец» напечатала фрагмент повести, а журнал «Юность» опубликовал «100 дней полностью», повесть вступила на новый, не менее трудный путь. Путь к сердцу, к уму читателей. Я получаю много писем. В одних утверждают, что я написал пасквиль на армию. В других благодарят за правду. В третьих осуждают за то, что я показал не все недостатки сегодняшней армейской жизни. Что ж, я и не пытался дать энциклопедию армейской жизни. Я просто хотел рассказать о том, что думает сегодняшний солдат, как он воспринимает окружающий мир, что любит, что ненавидит. Опирался я на свой армейский опыт, на рассказы друзей, разговоры с солдатами, офицерами. Железная дорога тянется неподалеку от расположения нашей воинской части. Стук колес слышен в казарме, но мы этому даже рады. Поезда идут на юг и на север, в другую жизнь, из которой нас вынесло на целых 2 года, и к которой каждый из нас приближается день за днем. День за днем. Приказа. Радиопостановка по одноименной повести Юрия Полякова. Кто не служил, тот не поймет, что такое 100 дней до приказа. Это значит, что министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила, и ты уже наполовину гражданский человек. Словом, для старика 100 дней – большой праздник. Для меня, к примеру. Для своего командира я рядовой Купряшин. А для рядового Цыплакова я старик, высшая ступенька в неписанной казарменной иерархии. Чтобы подняться на нее, нужно отслужить 1.5 года. Самая низшая ступенька – салага. Старик – это сладкий сон после подъема, пока не придет старшина. Это лучший кусок за длинным солдатским столом. Это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом. За тебя колотят подошвами молодые. Это полная свобода от мелочного быта. И еще десятки различных привилегий. По правде говоря, большинством этих прав я не пользуюсь, но положение старика обязывает. У нас в батарее я старик, ефрейтор Зубов старик, Цыплаков Елен салаги. Елен! Елен! Елен! Да. А, чего? Чё? Чё, трибунал проспишь, вот чё. Китель мой выстирал? Выстирал. Правильно. Сегодня праздник. Старик на 100 дней должен быть во всем чистом. Возьми у коптерчика ключи и притащи мою шинель. Что-то холодно. Да потише, всю казарму разбудишь. Салага бестолковый, спит на ходу. Купляш, видал? Да ладно тебе. Не гонял бы его ради праздника. Должен знать свое место и в будни, и в праздники. Ну, сыняра, тебя за атомной войной посылать. Где шинель? Ключей нет. Старшина у коптерщика отобрал. Это он из-за 100 дней. Догадывается, что стол накроем в коптерке. Ладно, у Шарипова ко всем дверям есть запасные ключи. Китель высох? Ну, в известной степени. Что? Кочка болотная. Иди утюгом просуши. Если манжеты будут влажные, убью. Понял? Понял. В известной степени, а? Номенклатура. Да ладно тебе, зуб. Он полночь тебе китель стирал. И что? А сколько я перестирал? Сколько перегладил? Теперь его очередь. Ты, Купряш, он будто сам не был салагой. Ты знаешь, с этим кончай. Зуб не взлюбил Елена с первого взгляда. С первого дня, когда он вошел в казарму и сказал: «Здравствуйте, товарищи». На гражданке Елен работал пионер-вожатым и привык командовать и шагать впереди строя. А сегодня у него вид классического салаги. Опущенные плечи, устало-беспомощное лицо, огромный на 3 размера больше китель, а глинище сапог настолько широкие, что ноги похожи на пестики в ступах. Елен почти всегда молчит, но не согласно молчит. С протестом, что ли? Видимо, это и бесит зуба больше всего. Если через секунду дневальный не добавит слово «тревога», значит, начался обычный армейский день. Это с верхних коек с грохотом сыпятся молодые. В их задачу входит подмести и прибрать помещение, заправить свои, а также стариковские койки. А мы, ветераны подразделения, полчаса можем еще подремать. Елен! Где Елен? Елен в бытовке гладит китель. Позвать? Зови. Есть. Это выслуживается цыпленок. Рядовой Цыплаков. Приземистый парень, покрытый густыми веснушками. Папу Цыпу знает лично даже командир полка. В свои 18 лет цыпленок женат, имеет дочь и терпеливо ждет известий о рождении 2-го ребеночка. А там, по нашим гуманным законам, его, как отца 2 детей, уволят в запас досрочно. Во! Китель как новенький, муха не садилась. Молодец, Елен. Куда положить, товарищ ефрейтор? Положи на табурет. Цыпа, свободен. А ты, Елен, заправишь мою койку. Даю минуту, время пошло. Заправить койку по-военному не так-то просто. Штука заключается в том, чтобы одеяло было натянуто ровно, будто доска. Мало этого, по краям одеяло отбивается, то есть его подвернутые края должны выглядеть как торцевые стороны широкой, ровно отпиленной доски. Конечно, Елену еще далеко до мастерства. Я помню, и сам намучился, пока освоил это дело. Плохо, Елен, плохо. Смотри и учись. Раз, раз. Раз. Ровно минута. Заправишь свою, потом мою. Для тренировки. Не буду. Что? Я в принципе не понимаю, зачем это нужно. Что ты сказал? А тебе, сынера, и не нужно ничего понимать. Положено так. Положено. Я из тебя борзость-то вытрясу. Понял? Понял, кочка болотная? Зуб! Ты заколебал парня своей силовой педагогикой. Пуговицы от кителя отлетели. Отпусти парня. Не понял. Вырастешь, поймешь. Отпусти его. Не понял. Может, у тебя дистрофия мозговой мышцы? Дежурный на выход. Старшина. На пороге старшина Высови. Сейчас пригрозит сгною на кухне. Старики катапультировались из коек, начали стремительно одеваться. Елен полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких следов. Командиров случившееся не касается. Выходи на заметку! Сгною на кухне. Особенно волнуюсь, из рук жар птицу юность выпускает небо опрометчиво. Неожиданным потерям до конца не сразу верим, только и правде внемлем недоверчиво. Неожиданным потерям до конца не сразу верим, только и правде внемлем. С мясом, сынок? Пуговицы, спрашиваю, с мясом? Ты, Серафим, особенно не расстраивайся. Зуб, конечно, парень заводной, но его в свое время тоже гоняли. Скоро мы уволимся, полгода потерпишь, а там время и самому дембельский альбом готовить. Да не бери в голову, до дембеля заживет. Никакой мольбою слезной, и бессмысленно, и поздно, улетевшую жар птицу не верну. Дома все нормально? Нормально. Абсолютно нормально? Абсолютно. Она пишет. Вчера тебе вроде письмо было. Это не от нее. Ну, значит, теперь жди от нее. От нее больше не будет. Что так? Да на вот. Прочитай, если хочешь. Доверяешь? В общем-то, обыкновеннейшая армейская история. Подружка его сама написать не решилась, попросила их общего друга. Этот хмырь на трех страницах рассказывает Елену, как он любит его Люсю. Любишь, женись. Но зачем плевать в душу парню, который, между прочим, как говорится, охраняет твой блудливый покой? Что ж, придется поневоле забыть об этой боли, коль уселись в лодку, нужно дальше грезть. На плече уже пригрелась птица дней грядущих зрелость, несомненно в этом. Да. Выходит, Серафим, она тебя не любила. Правильно ребята еще в карантине говорили. Хочешь спокойной службы, сразу забудь. А я ж чувствовал, что-то у них не так. На проводах тоже. Обидно. Обидно, но от этого не умирают. Рубить лучше сразу. И хватит об этом. Вернемся, Серафим, к нашему барану, к зубу. Я с ним потолкую, но и ты, сынок, на рожон не лезь. Сам понимаешь, этот мир придуман не нами. Ага. А по-моему, мы сами это свинство придумали. И сами мучаемся. Но я терпеть не буду. Да? Ну и что ты сделаешь? Я знаю. Я сделаю. Знаю. О, за Якова. Якова. Ты лучше скажи, тебя не в честь шестикрылого Серафима назвали? Нет. Просто моего дедушки... Тихо. Комбат с замполитом. Смирно! Товарищ майор! Вольно, вольно. Занимайтесь своим делом. Вы... Это рядовой Елен. Товарищ Елен, вы осеннего призыва? Так точно. Товарищ старший лейтенант, я рядового Елена спрашиваю. Так точно, рядовой Елен осеннего призыва. Как дела? Привыкаю, товарищ майор. А это что такое? Ну-ка, дайте сюда. Кто это вам пуговицы с мясом выдрал? Я вас спрашиваю, товарищ рядовой. Купрешин, что здесь произошло? Не знаю, товарищ майор. Может быть, зацепился за что-нибудь? Товарищ старший лейтенант, И часто они у вас так цепляются? Я разберусь и обо всем вам доложу. Нормалек. Да садись ты. Садись и заканчивай, пока твои пуговицы министра обороны не увидел. Ай, то верно. О! Зуб. А? Идем в чайную. Я угощаю. Идет. Соломонов на турнике гонял, представляешь? Зиночка, я лучше сок. Он слаще. Ну, что ты скажешь? И тут от салак не спрячешься. В наше время до 100 дней в чайную не ногой. Да брось, Зуб, ворчать, будто ты в армии со времен гражданской. Я тебе вот о чем. Санек, ты бы не трогал Серафима. Не видишь, тошно ему. Ладно тебе. Пусть жизнь узнает. Еще огрызается. Да я старику боялся в глаза смотреть. Санек, он письмо получил. Понимаешь, девчонка его бросила. За товарища замуж выходит. Ну, сам знаешь, как бывает. Знаю, знаю. На первом году из-за такого и глупости наделать можно. Нет, в принципе, он парень неплохой. Опять-таки, старается. По-боевой неплохо. Нет, ты скажи, какие все-таки бабы бывают? Ладно, ладно, ладно. Я его больше трогать не буду. Ну и ты его предупреди, чтобы не огрызался. А вообще-то ты нарываешься, Купряшин. Надо же, какой-то Соломон ему дороже однопризывника. Вот псих, самовзвод. Ты мне дембельский альбом-то нарисуешь? Будет сделано, товарищ ефрейтор. Я смотрю, ты уже щетинку постриг, чтобы к дембелю волос выгнать погуще. Угадал? Но. Так мы поговорили. И я отправился в штаб дивизиона за гуашью и тушью. По случаю воскресного дня две комнаты были опломбированы. А вот из кабинета замполита доносился разговор и прелюбопытнейший. Нет, я не стал вставлять ухо в щель. Мне было слышно и так. В конце концов, я принимал присягу и умею хранить тайну. За дверью спорили наш замполит майор Осокин и командир батареи старший лейтенант Уваров. Ты сам в батарее порядок наведешь? Или тебе помочь? Товарищ майор, я же вам доложил. Ничего страшного не случилось. Просто молодые устроили возню. А старики полезли разнимать. Да, совершенно верно. Удивительное дело. У всех молодые как молодые, а у тебя какие-то игрунчики. То синяк под глазом, то пуговицы с мясом выдраны, то мамаша мне пишет душераздирающее письмо. Жалуется, что ее сына заставляет батрачить на старослужащих. Неужели ты всерьез думаешь, что дисциплину в батарее можно при помощи стариков держать? Виктор Иванович, неужели вы думаете, что приказами сверху можно вытравить то, что у солдат в крови? Я считаю так. Если дедовщина, несмотря на всю борьбу с ней, существует, значит, она нужна армии. Нужна армии как живому организму. Стихийное творчество масс. Да, если хотите. Умный командир не борется со стариками, а ставит неуставные законы казармы себе на службу. Умный командир – это ты. Во всяком случае, за порядок у себя в батарее я спокоен. А это главное. А пуговицы можно пришить. Можно. А как вернуть парню-первогодку веру в командирскую справедливость? Или пусть себе вырастает в держиморду, а потом наводит в батарее террор? Дисциплину. Террор. И поверь моему опыту, эти заигрывания с казарменной малиной плохо заканчиваются. И для солдат, и для офицеров. Я-то думал, у нас просто откровенный разговор. Откровенный. И я тебе откровенно скажу. Я очень уважаю генерал-лейтенанта Уварова, но мнение свое доложу. В академию тебе еще рано. Ясно? Ясно. Пришли ко мне, Елена. Прямо сейчас пришли. Есть. Разрешите идти? Идите. Вот оно что. Папенька-то, оказывается, у нашего комбата генерал-лейтенант. Значит, наш Уваров как бы лейтенант-генерал. А замполит Осокин молодец. Мощный мужик. Никому спуску не дает. Будь у тебя папа хоть генерал, хоть адмирал, хоть начальник военторга. Впрочем, пошлют Уварова в академию или нет, меня волновало меньше. Я опасался, чтобы Елен чего-нибудь лишнего не наговорил замполиту. А то оборвут старики моему Серафиму крылышки. Ну что, раскалывал? Нет. Спрашивал, откуда я приехал, кто родители, трудно ли работать с пионер-вожатым. А про пуговицы? Нет. А про зубы? Нет. О чем же вы говорили? О празднике прощания с пионерским летом. А про межрайонный пионерский рейд под девизом «Хлеба налево, хлеба направо» не говорили? Нет. Молодец. Я бы тебя взял в разведку. Меня ж взяли. В кухонный наряд. Пойду собираться. Купряшин. Я. Зубов. Я. Давайте поговорим, защитнички. Так за что или за кого зацепился Елен и выдрал себе пуговицы? Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов. Товарищ старший лейтенант. Не умеешь молодых тихо воспитывать. Я тебя буду воспитывать. Три наряда вне очереди. Есть три наряда вне очереди. И еще сегодня замполит с Еленом побеседовал, а завтра я попрошу его с тобой поговорить. Понял? Понял. И тебе, Купряшин, объявляю наряд вне очереди. За что? А вот когда тебя зашлют в тыл противника, тогда будешь по штабам втихаря шастать. Понял? Так точно. Ну вот хорошо, что вы оба такие понятливые. Ну, Елен, стукач, но Салабон. Где Елен? Стой! Он не стучал, комбат сам догадался. Отойди. Где Елен? Сюда иди, сыняра. Есть я азу делать буду. Кочка болотная. Ну, болотная. Ну, Салабон. Я его еще пожалел. Девочка его бортанула. Зуб. Так тебе и надо, скотина, соплёк. Зуб, гад. Я же тебе как... Ну, молись, Дездемон. Так. Боролись. Скорее да, чем нет. Правильно. Жизнь борьба. А драться будете, сгною на кухне. Елен, погоди. Ну, что тебе? Я тебе все объясню, Серафим. Ну, погоди, говори. Не суетись, Купряшин. Все вы тут одинаковые. Ваше благородие. Настроение у меня после драки с Зубом хуже некуда. Сходил в библиотеку, посмотрел законный воскресный фильм про современную армию. «Письмо Бисмарка» называется. Краткое содержание. Воин-разгильдяй тянет назад все подразделение. Никого не хочет слушать, боится только свою девчонку-доярку, которая героически ждет его на гражданке. Командир взвода, хмурый, но добрый человек, не знает, что делать. Но тут к нему приехала жена, вникла в проблемы подразделения и дотумкала за всех. Написала письмо разгильдяевой подруге, та взяла отпуск и тоже приехала. О чем она говорила со своим нерадивым дружком в ленкомнате, никто не знает, но вскоре на учениях бывший разгильдяй первым ворвался в расположение воображаемого противника, о чем и сообщил своей подруге в письме Бисмарка. С тем я и уснул. Растолкал меня Шарипов. С Камалом Шариповым мы познакомились еще в карантине, куда он прибыл из высокогорного кишлака. Тогда он с трудом говорил по-русски, а теперь владеет великим и могучим совершенно свободно. И особенно полюбил выражения, уходящие корнями в глубины народного словотворчества. Так вот, разбудил меня Шарипов. Вставай, ну вставай, вставай, чурка, 100 дней проспишь. Без тебя все выпьем. Да не хочу я. Гуляйте без меня. И пошли, пошли, разговор есть. А вот и друг индейцев. Не идет без приглашения. А может, он себя и стариком не считает? Погоди, погоди, Зуб. Да ладно. Конечно, день сегодня не такой, но все-таки, мужики, давайте разберемся. А что разбираться? 2 старика из-за сынка как с собаки сцепились. Позор! Для мужика позор! Позор! Ты, Купряшин, конечно, зря в драку полез. Ну и ты, Зуб, тоже меры не знаешь. Значит, я виноват. Я. Хорошо. Тогда давайте с завтрашнего утра жить строго по уставу. Да? Вот тебя, Чернецкий, пошлем сортир мыть. А тебя, Шарипа, в двор подметать. И наплевать, что мы шинели к дембелю подготовили, а салабонам еще 2 года служить. Полное равенство. Замполит нас всех расцелует и отправит благодарственные письма домой. Ваш сын проявил чудеса героизма в борьбе с неуставными отношениями. Так? Давайте. Не ори. Не ори, мы не глухие. Кто еще хочет сказать? А что говорить? Пусть подадут друг другу руки, елки-моталки. Да такой день сегодня. Но если никто больше говорить не хочет, тогда я скажу. Сначала о Зубе. Конечно. Знаешь, Сань, ты не обижайся, но в тебе столько злобы накопилось. Такие стратегические запасы. Ты уж постарайся, распределяй равномерно между всеми молодыми. Доведешь ельный, мы с тобой влипнем. Значит, опять я виноват. Сядь, сядь. Сам разговор начал, слушай. Теперь о моем друге Купряшине. Скажи мне, Леш, да? Только честно. Что ты хочешь? Ельно защитить или всех стариков как класс уничтожить? Да я хочу справедливости. О, какой? Что значит какой? А то и значит. На словах у нас одна справедливость, а в жизни совсем другая. Точно. Ты думаешь, люди на стариков и салаг только в армии делятся? Ошибаешься. Разуй глаза. Эти на работу пехом шлепают, а те в черных бугровозах ездят. Эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются. Или вот пример. Меня из института, то дело прошлое, за прогулы поперли. Было дело, заигрался с одной лялечкой в любовь. Справедливо вроде. А сынок один даже на сессиях не появлялся. Однако окончил с красным дипломчиком и за границу стажироваться укатил. Запомни, Купряшин. Там, где появляются хотя бы 2 человека, сразу встает вопрос, кто старик, а кто салага. Понял? Ты понял? А тебе не кажется, Валера, что философия твоя, ну как бы это поточнее, с душком? Допускаю, что ты, Купряшин, живешь другой философией, и стариковство идет вразрез с твоими нравственными принципами. Но если ты не будешь стариком, придется быть салагой. Третьего не дано. Ты понял? На этом, полагаю, можно закончить нашу профилактическую беседу. Все-таки праздник сегодня, да, мужики. Да, да, да. Но пусть каждый останется при своем мнении. Нужно быть человеком, независимо от того, сколько прослужил. Человек – это звучит гордо. Заткнись, ублюдок! Тебе как человеку про Елена рассказали, а ты, гад, что сделал? А что Елен сделал? Что он сделал? Что? Зачем бегал жаловаться к замполиту? Кто тебе сказал? Цыпленок видел. Цыпленок? За стукачество Елена наказать нужно. Да вы что? В самом деле, Лешка, такие вещи прощать нельзя, чтоб другим неповадно было. Пусть только твой Елен из наряда вернется, я его... Он не жаловался, это точно! Откуда же комбат все узнал и мне 3 наряда всобачил? А ты думаешь, комбат не знает, кто больше всех к молодым лезет? Знает. Почему же он раньше молчал? А ему так удобно. Ты молодых держишь, он тебя. И порядок в самоходной артиллерии. Только вот накладка вышла, замполит засек. Видел, как Елен выдранные пуговицы пришивал. Понял? Понял. Понял. Значит, ты сам офицерам и настучал. Что? Что? Цыпленок видел, как ты в штаб бегал, а потом оттуда вышел комбат. Цыпленок? Лакей этот цыпленок. И все-таки, Лех, ну объясни нам. Ну почему ты молчишь? Зачем ты ходил в штаб? Стучать. Стучать? Купряша, не выделывайся. Ну скажи, что ты врешь, он сейчас скажет. Алексей, ты что, совсем козел? Так зачем ты в штаб ходил? Стучать. Что будем делать? Что? Гнать его из стариков. Гнать. Давайте голосовать. Ну, а какое у вас голосование? Открытое или закрытое? Пошути, пошути. Недолго осталось. Кто за то, чтобы Купряшина выгнать из стариков? Я. Раз. Я. Два. И я три. Единогласно. С сегодняшнего дня Купряшин салага. Отваливай. Тебе теперь здесь делать нечего. Здесь старики гуляют. Ну? И чью же койку мне завтра заправлять? Спал я или нет, не знаю. Привиделось мне излюбленное наше казарменное представление. Я, как и положено старику, возлежал на койке. Несколько сынков раскачивали ее, изображая перестук вагонов та-та-ту, та-та-ту, та-та-ту, создавая иллюзию мчащегося вагона. Другие салаги под окном размахивали зелеными ветками, изображали убегающий дорожный пейзаж. Время от времени кто-то из них протяжно гудел. Этот спектакль назывался «Дембельский поезд». На этот раз на койке лежал зуб, а я вместе с сынками представлял свежий ветерок. Батарея! Подъем! Тревога! Исчез ваш товарищ, рядовой Елен. Кому известно его местонахождение? Значит, исчез солдат, и никто ничего не знает. Так. Если с Еленом что-нибудь случилось, не отмоемся. Достукались дятлы. Суши зуб сухари. Да идите вы все. Разговорчики в строю. Командуйте, товарищ старший лейтенант. Слушай мою команду! Первый взвод прочесывает городок автопарк. Старший старшина Лысовень. Второй взвод прочесывает полигон. Особое внимание обратить на рощу. Старшим буду я. Докладывать через каждые 20 минут. Товарищ майор, разрешите выполнять? Выполняйте. Зубова, Купряшина, ко мне. Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, выйдите из строя. Что у вас произошло с рядовым Еленом? Я вас спрашиваю, товарищ Ефрейтор. Поссорились? Поссорились. С таким бугаем, как ты, поссоришься. За что ты его избил? Я не бил, товарищ майор. Я только... Слушай меня, Зубов, внимательно. Всю округу носом спашешь, а Елена мне найдешь. Если с ним что-нибудь случилось, пеняй на себя. Ты меня понял? Понял. Идите. Эх, Купряшин. С Зубовым ты из-за него дрался? Да. Почему ко мне не пришел? Не успел. Не успел. Теперь, если что, всю жизнь будешь локти кусать. Куда мог подеваться-то, Елен? Земляки в полку у него есть? Кажется, нет. Плохо, Купряшин. Идите, ищите. Я помчался в сторону автопарка и нагнал Зуба. Он курил на ходу, и ночной ветер высекал искры из его сигареты. На блюстители суровых стариковских законов было жалко смотреть. Эй, подождите! Чего тебе, цыпленок? Я это, видал. Чего? Чего видал? Видал, как твой дядя едал? Еленове видал. Да не гни, Салабон. Ну это, прапор заметил, что Серафим не работает. Сидит в углу и лицом в колени. Вот так. Прапор ему говорит, заболел что ли? А Елен говорит, заболел. Прапор говорит, шагай в санчасть, там тебе трехведерную клизму поставят. Елен говорит, пойду таблеток поглотаю и вернусь. И вот нету его. Трепло ты, цыпа, убить тебя мало. Да не вру я! Прапор ждал, ждал, потом сам в санчасть. А там, говорят, не видели мы никакого Елена. Есть какой-то Салабон, который портянки наматывать не умеет и ноги до костей стесал. Прапор побежал к комбату и говорит, пропал Елен. Комбат на всякий случай перетряхнул вещички Елена и нашел письмо про несчастную любовь. Значит, письмо нашли. Это меняет дело. Не гони волну, Зуб. Если с Еленом что-нибудь случилось, я первый тебя... А ты, салага, помалкивай. Цыпленок ангары проверил? Проверил, и под брезент заглядывал. Ну, нету Елена. Совсем пропал Елен. Загудит теперь наш Зубок. Если что, все загудим. Все! Чернецкий, ты слышал? Слышал. Ты, Зуб, не прав. Не прав. Чернецкий не загудит. Он сержант. Купряшин не загудит. Он умнее всех. Я не загужу. Скажу им, я по-русски не знай, моя ничего не понимай, меня и отпускай. А я? А тебя как отца двух детей амнистируют. Так что, Зуб, можешь свою дембельскую шинель цыпленку отдать. Она ему раньше понадобится. Да что вы из меня жилы-то тянете? Протяжный гудок поезда заставил всех замолчать. Мы искали Елена и старались не вспоминать о железнодорожной ветке. И вдруг мы все сразу подумали о ней. Лейтенант Уваров смотрел на нас и молчал. Он тоже уже понял. Елена нужно искать там, у насыпи. Рассредоточиться вдоль полотна! Дистанция 10 метров! Я мчусь, не разбирая дороги, спотыкаюсь, падаю и снова бегу. Я холодею и вскрикиваю, наткнувшись на брошенный и окаменевший мешок цемента, напоминающий очертаниями человеческое тело. Во мне крепнет уверенность, что Елена найду именно я. Елена нашел цыпленок. Ребят, Елен там лежит. Елен лежал во рву, скорчившись калачиком и уткнувшись лицом в землю. На месте головы густая тень. Ее отбрасывал разлапистый куст. Зуб, что? Иди к нему. Нет. Иди, тебе говорят. Нет, не пойду. Я не виноват. Иди, гад. Он же спит. Ребят, он спит. Спит? Спит, товарищ старший лейтенант. Комбат медленно опустился перед Еленом на колени и осторожно склонился над ним, слушал дыхание. Мое сердце, как чугунное ядро, раскачивалось в груди. Казалось, еще минута, и оно с треском, проломив ребра, вырвется наружу. Я не выдержал и отвернулся. Правда спит, как убитый. Thank you. слушали радиоспектакль по повести Юрия Полякова «100 дней до приказа». Роли исполняли артисты Алексей Борзунов, Александр Баринов, Владимир Григорьев, Юрий Гусев, Константин Кравинский, Михаил Лобанов, Вадим Месотов, Николай Серебренников, Евгений Тетервов. Редактор Вера Соколовская. Звукооператор Наталья Попова. Музыкальное оформление Ирины Толмачевой. Режиссер радиоспектакля Рюрик Пестовский.